До этого я избегал очередей за бесплатной едой для бедных, но больше не мог так делать, имея на руках голодного ребенка. Вскоре мы начали ходить в церковь Глайд Мемориал в Тендерлоине, где преподобный Сесил Уильямс и активисты местной общины кормили бездомных и голодных в церковном подвале, в кухне у Моу, 3 раза в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Больше всего мне нравилось, что по воскресеньям, после церковной службы, вместо того, чтобы стоять снаружи в длинной очереди, которая тянулась вдоль по улице вокруг церкви, мы могли пройти внутри здания и спуститься по ступенькам в кухню. Но как бы мы туда ни попадали, когда я брал поднос и шел вдоль очереди в кафетерий, я видел выражение достоинства на лицах всех этих людей, которые стояли со мной в очереди. Это были взрослые люди. Никто не приходил с детьми, некоторые, похоже, работали, как и я, другие явно были безработными. Приходя сюда, никто не чувствовал себя униженным. Очередь, как ООН, состояла из мужчин и женщин, черных и белых, латиноамериканцев и китайцев. У многих были явные проблемы в самой разной стадии – наркотики, алкоголь, насилие, нищета, психические заболевания, многие принимали лекарства. Но они все приходили сюда, чтобы поесть. Там никому не задавали вопросов, не спрашивали доказательств в бедности. Не было ощущения того, что тебя кормят из жалости. Больше походило на то, что чья-то мама решила покормить тебя. «Мальчик, садись, я дам тебе что-нибудь покушать». Когда подходила моя очередь получать еду, это была щедрая порция качественной и вкусной еды. На нас не пытались сэкономить. Американская еда — манна небесная. Позже мне пришлось предостеречь всех в церкви Глайд о том, что может случиться с детьми, если привыкнут питаться в кухне у Моу. Кристофер, между прочим, в итоге вымахал до 6 футов 8 дюймов и 260 футов. Он действительно хорошо кушал у Моу, даже когда был малышом. Мы никогда не уходили оттуда голодными. Мы уходили не просто сытыми, мы чувствовали себя намного лучше. Чувство гостеприимства и доброты церкви Глайд и кухни Моу еще надолго оставалось в наших душах. Проповеди священника тоже были пищей для души. Они напоминали о том, что я постоянно забывал. Самый маленький шажок вперед имел значение, даже если я не двигался так быстро, как хотелось бы. Каждый раз после службы его преподобие стоял у храма на ступеньках и обнимал каждого, кто выходил из церкви. Каждый, кому нужно было объятие, получал его. Когда он обнял меня в первый раз, у меня было такое ощущение, что Сесил Уильямс знал меня еще до того, как мы встретились. С улыбкой, которая не сходила с его мудрого, круглого, ангелоподобного, красивого лица и огромной фигурой, благодаря которой я был уверен, что он намного выше, чем он был в реальности. Он распростер объятия и сказал: «Иди вперед». Я тоже обнял его, поблагодарил и пообещал, что буду идти вперед, а не просто говорить об этом. Буду двигаться к своей цели. Позже его преподобие признался, что он обратил на меня внимание, потому что было необычно видеть мужчину, стоящего в очереди за едой с ребенком. Мне не нужно было ничего объяснять про мою ситуацию. Было такое впечатление, что он все знал. Он не просто видел, что я одинокий отец. Он видел меня насквозь. Мой диплом от Бога, как говорила мама, мою душу, мой потенциал.